Глава 4. Внешность Шекспира. Наиболее достоверный портрет Шекспира помещен в первом издании его пьес, вышедшем в 1623 году, то есть через 7 лет после его смерти, 1616 год. Автор этого портрета – малоизвестный художник Мартин Дрошаут, фламандец по происхождению, которому было всего 15 лет, когда умер Шекспир, и 22 года, когда он писал его портрет. Лицо Шекспира на этом портрете, если выглядеться пристально, напоминает маску. Вполне возможно, что Дрошаут писал с посмертной маски Шекспира, как часто поступали тогда художники. Бен Джонсон в стихотворной надписи под этим портретом восхищается сходством. Но если портрет мог оказаться выразительным по сходству людям, видавшим Шекспира, нам он говорит немного, так как он чрезвычайно плохо исполнен. И все же на этом портрете нельзя не заметить высокого лба и живых умных глаз. Другой, так называемый чандосский портрет, был написан, согласно преданию, знаменитым трагиком, товарищем Шекспира по сцене Ричардом Бербиджем, который, помимо мастерства актера, владел также кистью живописца. Это, конечно, только легенда. Но есть все основания предполагать, что чандосский портрет был одно время собственностью поэта и драматурга Уильяма Давенанта, который помнил Шекспира. Это говорит в пользу сходства портрета. У Шекспира, если верить чандосскому портрету, были карие глаза и темно-русые волосы. Одежда Шекспира на этом портрете отличается скромностью. В ухе, согласно тогдашней моде, серьга. Бюст Шекспира, находящийся в нише над его гробницей, церковь Святой Троицы в Стретфорде, был, по-видимому, воздвигнут вскоре после смерти писателя. Это весьма примитивное, так сказать, штампованное изваяние принадлежит резцу ремесленника, а не скульптора. Достаточно взглянуть на усы и бороду, чтобы понять, что ваятель постарался всячески приукрасить лицо статуи согласно своему вкусу. Ни о каком сходстве тут, вероятно, не может быть и речи. Этот бюст был реставрирован в 1749 году, а в 1793 году выкрашен в белый цвет по настоянию знаменитого шекспироведа Мелона. В 1861 году белая краска была снята, и тогда удалось найти следы первоначальной расцветки. Согласно последней, у Шекспира были, как и на чандосском портрете, карие глаза и темно-русые волосы. По словам историка Джона Обрея, 1626 по 1697 годы, писавшего по свежему устному преданию, Шекспир обладал красивой внешностью и статным сложением. Наконец, мы знаем, что Шекспир играл роль призрака в Гамлете. По словам его первого биографа, Роу, писавшего на основании предания, сохранявшегося в актерской среде, это была его лучшая роль. Роль призрака, о величественной и статной внешности которого говорится в Гамлете, должен был, по всей вероятности, играть актер высокого роста. Слагая все эти отдельные разбросанные черты, мы при помощи воображения можем мысленно создать хотя бы смутный портрет Шекспира.